а это требует больших энергетических затрат от организма в целом. Поворочается, поворочается, и поступит уже дальше в плохо подготовленном виде в 12-перстную кишку. Дальше она движется по всем функциональным отделам уже с нарастающими от нормы отклонениями. На выходе это будет ужасающая, зловонная масса, ибо по дороге осуществлялось нарушение всех принципов пищеварения, которые только могут быть. Вспомните орешки лося, встреченные вами в лесу. Не пахнут. Навоз же всеядной свиньи, сколь омерзительно он воняет. Нужны ли дополнительные объяснения? Все блюда, все виды продуктов мы должны разделить на три основные группы. Первое. Это белковые продукты, которые перевариваются преимущественно с применением кислоты. Вторая группа – это углеводы, разные виды сахара и крахмала, которые перевариваются преимущественно щелочами, выделяемыми слюнными железами. Третья группа – это те живые, главным образом растительного происхождения продукты, которые содержат в себе одновременные питательные вещества и ферменты для их расщепления. Так, дыня и яблоко – самостоятельное блюдо. В сочетании с другими продуктами они могут вызвать брожение в желудке. Употребляемые же самостоятельно, они дают и прекрасное энергетическое питание, и способствуют активной, целеустремленной, гигиенически необходимой очистке кишечника. Очень просто, без особых сложностей и подробных таблиц, которые тоже существуют, можно представить себе схему сочетания продуктов. В левой колонке мы поместим все белковые продукты. В правой – углеводы, посередине между ними поместим зелень. Далее все очень наглядно. Крайние колонки прекрасно сочетаются со средней, но принципиально не дружат между собой. Вот и вся, собственно говоря, премудрость. Дальше начинаются тонкости, которые следует изучать уже на той стадии, когда мы организовали свое питание рационально в основном, когда здоровье наше резко и наглядно улучшилось. Вот здесь-то я хотел бы поставить большое «но». Дело в том, дорогие читатели, что иногда, время от времени, эту схему необходимо нарушить. То есть, может быть, раз в неделю, может быть, реже, но следует употреблять такое же убийственное питание, каким пользуется подавляющее большинство всех нормальных членов профсоюза. Вплоть до того, что следует позволить себе иногда впасть в маразм и даже употребить макароны с мясом. Для чего это нужно? Для того, чтобы сохранить общий иммунитет организма, его способность вырабатывать антитела в ответ на те яды, токсины, которые мы получаем от смешанного питания. Питаясь раздельно, мы получаем огромный резерв энергии, неожиданный и большой подарок, ибо организм уже не тратит судорожных условий на выработку дополнительных ферментов, которые требуются для того, чтобы все-таки переварить заброшенные в него несовместимые продукты после того, как первые дозы кислоты и щелочи были взаимно нейтрализованы. Но при этом он отвыкает от борьбы с той гнилостью, которая повсеместно возникает при прохождении через кишечник некондиционной, непереработанной пищевой массы. Он детренируется и в известном смысле становится беззащитным перед теми ядами, которые возникнут в его тракте, когда придется ему силой обстоятельств принять угощение в общепите, в гостях или на банкете. Нарушая время от времени правила раздельного питания, вы избежите той опасности, которая погубила марсиан в прекрасном романе Герберта Уэллса «Борьба миров». Вспомните, инопланетяне без труда, посредством своей великолепной техники и технологии покорили Землю, и в результате все погибли от тех микробов, которых они не знали в своей марсианской атмосфере. Подобной стерильности следует избегать, а потому раздельное питание должно быть в основе питания, но не абсолютным. Однажды после того, как мы веселились и пировали на юбилейном банкете у нашего друга-поэта, жена на завтра услыхала возмущенный голос по телефону. Что же это получается? В своих статьях и лекциях вы исповедуете одно, но живете вы совсем по-другому. Я сама видела, как Юрий Андреевич ел мясо с картофелем, пил красное вино. Жена терпеливо спросила обличительницу, внимательно ли она слушала выступление Юрия Андреевича. обратила ли внимание на то, что он рекомендует и просит время от времени стерильность принципа нарушать?